«Может быть, тогда я помогу тебе во всем разобраться?» Вдруг услышал я насмешливый голос хозяйки леса, и меня пронзила сильная головная боль. «Глупый мальчишка, который на полном серьезе собрался тягаться со мной, давай же начнем наши уроки. А начнем мы их с простого выбора. Либо я сейчас стану частью твоего тела, либо убью эту паучиху. Выбирай». Признаться, я не понял, о чем вообще сейчас говорит эта истеричка. Как она может стать частью моего тела? Но времени обдумать эти странные слова мне никто не дал. От скрутившей меня боли я упал с табурета и начал кататься по земле. Кажется, Лили пыталась меня лечить, но все было бесполезно. «Ты глава своей семьи или нет?» — кричал в моей голове женский голос. «Если да, то прими ответственность за своих подчиненных. Если же нет, то просто молча позволь умереть кому-нибудь другому вместо тебя. Выбор прост. Решай быстрее, или я сведу тебя с ума. Я глава семьи. Оставь их всех в покое. Вот видишь, как проста жизнь», — раздался голос строгой учительницы в моей голове. «Либо ты принимаешь решение за других, либо ты даешь право другим все решать за тебя. Либо ты лидер, либо ты часть безликой толпы. И тут нет других вариантов. Сама твоя жизнь началась с ответа твоей матери на вопрос, хочет она ребенка или нет, и она тоже выбирала только из «да» или «нет». Кстати, я все же заполучила тебя. Под дикий женский хохот из кисти моей левой руки начал расти какой-то жутко уродливый цветок. Разорвав мою кожу, словно она была некой землей, растение быстро достигло в росте где-то четверти метра, развернулось к Лили и хищно щелкнуло своими зубами. «Ну что, сожжешь меня вместе со своим любимым хозяином, или примешь в семью?» — раздался в моей голове насмешливый вопрос. Хотя, на этот раз, хозяйка леса разговаривала не со мной, а с Лили. «Отвечай, да или нет, тварь!» — в гневе прокричала Лили. Но ничего более она делать не стала. Между тем, я пытался найти ответ на вопрос, как такой кошмар вообще мог произойти наяву. И первая мысль, которая пришла мне в голову: «Я все еще сплю», чем вновь и рассмешил хозяйку леса. «Ты такой забавный», — сжалилась она надо мной, решив пояснить, что же произошло. «Роза не смогла вытащить все семена из тебя, ведь тогда бы ей пришлось рискнуть разрезать твое сердце. И вот результат, в конечном итоге, мы снова столкнулись с выбором, да или нет. Либо Роза должна была вытащить все семена из твоего тела, либо позволить мне завладеть тобой. У нее не было варианта. Если оставлю одно семечко, то ничего страшного не произойдет. Но, тем не менее, Роза не смогла принять окончательное решение. И что теперь?» — задал я вопрос цветку. «Теперь?» — переспросила меня хозяйка леса. И, кажется, что она несколько растерялась. «Ты будешь контролировать меня или позволять мне принимать решения за тебя?» — пояснил я свой вопрос. «Об этом мы поговорим на следующем нашем уроке», — ответила хозяйка леса. «И этот урок будет несколько сложнее первого. Но пока, тебе нужно свыкнуться с мыслью о том, что я всегда буду с тобой. До встречи». Ее последние слова были похожи на конец связи. И мою догадку подтвердил сам цветок, который после ухода хозяйки леса лишь бессмысленно вертел своей зубастой пастью по сторонам, словно некий радар. И начиная кое-что понимать, я задал Лили вопрос. «Лили, а ты видела ранее цветы, которые напали на нас?» «Да, хозяин», — ответила Лила. «Это растение-монстр называется виноградная лоза. Правда, ее виноградные грозди больше похожи на обоймы патронов. И это растение известно тем, что оно плюется своим виноградом в живых существ. Затем, семена этого растения прорастают в своих жертвах, питаясь ими и превращая их в живую клумбу. Это длится до тех пор, пока живая клумба не погибает. Вместе с клумбой погибает и виноградная лоза. Но если перед своей смертью виноградные лозы смогли найти новую жертву, то цикл повторяется вновь. То есть на нас напал обычный виноград, а не хозяйка леса», — уточнил я. «Но когда на нас напало это растение, мы все посчитали, что это и есть тот самый высший монстр, который хочет нашей смерти», — виновато ответила Лили. «Кто же знал, что и виноградная лоза — это всего лишь очередной слуга хозяйки леса?» «Кажется, я понял, что произошло только что. Цветок – это всего лишь безмозглая антенна, через которую со мною общается хозяйка леса. Видимо, из-за того, что теперь меня окружает множество белых огоньков, эта тварь была вынуждена искать другой способ проникнуть ко мне в голову. Был ли ее план с виноградной лозой так задуман изначально, или же все получилось спонтанно, уже другой вопрос. В любом случае, обвинять Розу в том, что она не решилась разрезать мое сердце, глупо. Пытаться вырвать этот цветок, который растет из самого моего сердца, слишком опасно. Мне следует найти другой способ решения этой проблемы, а для этого, мне придется общаться с истеричной дурой, по имени хозяйка леса. Хотя, постойте-ка, коль хозяйка леса считает себя частью моей семьи, то было бы неплохо придумать ей имя, какое-нибудь очень обидное. Или это уже будет похоже на мелкую месть? Мои размышления прервала Гербера. «Хозяин!» — кричала она, мчась ко мне со скоростью спортивного болида. «Прикажите этой твари слезть с меня!» «Пика!» — сонно поприветствовала меня маленькая лисичка, дремлющая на голове паучихи. «Слезь с меня сейчас же!» — выкрикнула Гербера и попыталась снять эту лисицу со своей макушки. Но все ее попытки были бессмысленны. Лисица была настолько шустра, что она успевала даже зевать, уворачиваясь от рук паучихи. «Как же меня раздражает эта эгоистичная дура», — лишь прокомментировала появление Гербер и Лили. «Хозяин, с вами все в порядке, вы можете встать?» «Да», — ответил я Лили, с трудом сдерживая улыбку. «Гербера, где ты нашла эту лисицу?» «Она сама запрыгнула мне на голову и теперь отказывается слезать», — ответила Гербера, все еще пытаясь поймать лисицу. «Хозяин, прикажите ей слезть, ты разве не видишь, что наш хозяин ранен?» Рявкнула на нее Лили. «Пошла вон отсюда, вместе с этой ненормальной лисой». Тут Гербера и лисица застыли и одновременно покосились на мою руку, из которой рос цветок. «Нет!» Одновременно услышал я в своей голове крик двух женских голосов. «Хозяин, немедленно вырвите из себя эту гадость!» «Все в порядке!» Поспешил успокоить я их. «Это всего лишь единственный росток, и я не собираюсь превращаться в живую клумбу. Лили, давай вместо того, чтобы разжигать панику, мы лучше соберем всех и познакомимся с новыми членами семьи». Том 2, глава 10. Желанные и нежеланные дети в семье. Добившись своего, хозяйка леса отступила, и я так и не смог выяснить, как выглядит этот монстр, где живет и чего на самом деле он добивается от меня. Единственное, что я могу сказать точно, пока мы в этом лесу, хозяйка леса может погубить либо Герберу, либо любого другого моего монстра. Ведь именно в этом и заключалась суть шантажа, из-за которого я теперь вынужден мириться с уродливым цветком, растущим из моей руки. К тому же, хозяйка леса обладает весьма истеричным характером. И признайте, что когда твоя жизнь зависит от неизвестного тебе существа, у которого 7 пятниц на неделе, становится как-то страшновато. Так что моя решимость покинуть этот лес лишь окрепла. Но, с другой стороны, я прислушался и к словам Лили, признав ее правоту. Ведя за собой монстров, я и в самом деле ни разу не спросил, а чего хотят они. И теперь я решил исправить эту ошибку и посоветоваться со своей семьей, прежде чем принять окончательное решение, покидать этот лес или нет. А еще, мне необходимо представить моей семье ее новых членов, лисичку и цветок. Кстати о них, лисичка была еще ребенком. Такой вывод я сделал на основании того, что в моей голове она всегда говорила детским голоском. Впрочем, говорила, это слишком сильно сказано. Ведь в отличие от хозяйки леса, лисичка была способна озвучить лишь свои самые сильные эмоции. А вслух она вообще могла сказать лишь «пика». Так что свободно общаться с лисой могли лишь мои монстры. И как мне поведала Лили, лисичка очень устала. Она голодна, но еще больше, она хочет спать. А голову Гербера лисичка считает идеальным местом для сна. Безопасно, тепло и высоко. Последняя фраза меня несколько смутила, ибо в моем представлении, лисы живут в норах. Однако, через Лили, лисичка пояснила, что в этом лесу, жить в норах слабым существам, сродни самоубийству. Поэтому все ее сородичи уже давно переселились на деревья. В общем, пытать уставшего и голодного ребенка, расспросами и упреками из категории «А почему ты на нас вначале напала? Ты хоть понимаешь, что мы из-за тебя едва не погибли, а где твои папа и мама?» Я не стал. В конце концов, это всего лишь пугливый подросток, которого сейчас лучше накормить да спать уложить. А потому я лишь попросил Герберу не трогать лисичку, заснувшую у нее на голове, хотя бы пару часов. С цветком все оказалось несколько сложнее. И начну я с того, что это растение-паразит, которое опутало своими корнями мое сердце. Кроме того, через него, в мою голову способна проникать хозяйка леса. И, мягко говоря, я не в восторге от всего этого. А еще, для меня стало весьма спорным открытие того, что цветок обладает своим собственным сознанием. И сделал я такой вывод, на основании следующего события. Пока я общался с лисичкой через Лили, цветок слушал нас, не шелохнувшись. А затем он повернулся ко мне своей уродливой пастью и четко произнес по слогам «щосырень». Это слово можно было понять с трудом. Возможно, это из-за того, что у растения весьма скудный интеллект, а возможно, из-за того, что растению меньше дня от роду. Но факт того, что моя жизнь зависит теперь не только от истерик хозяйки леса, но еще и новорожденного растения со слабым зачатком интеллекта, меня несколько расстроил. Хотя, может быть, мне как-то удастся втолковать этому цветку, что он жив до тех пор, пока живу я. Однако, давайте вернемся к повествованию моей истории. После того, как хозяйка леса сняла осаду, я решил поинтересоваться, а хотят ли мои монстры покидать свой родной лес и жить рядом с людьми. Понимаю, что этот вопрос я задал своей семье несколько поздновато, но все мы делаем ошибки. Например, я искренне полагал, что в этом вопросе вообще нет никакого смысла, ведь в моем представлении, лес – это жуткое место, в котором каждый день приходится сражаться за свое выживание. Так как же этот лес может кому-то нравиться? И свято веря в свою правоту, я пытался увести своих монстров, которые родились и выросли в этом лесу, куда-нибудь подальше от их родины. И вот, уже будучи на финишной прямой, я вдруг понял, какую фигню сморозил. «Не хотелось бы вновь от имени всех монстров», — ответила на мой вопрос Лили. «Но вся проблема в том, что мы не представляем свою жизнь без вас, хозяин, а вы нуждаетесь в тех товарах, которые мы вам не в состоянии предоставить, при всем своем желании. Например, вы едите одно лишь мясо уже более месяца, и сколько еще сможет выдержать ваш организм без молочной и растительной пищи, большой вопрос. Тем более, что я очень сомневаюсь в том, что даже при моем лечении, такая диета обойдется без последствий». Гербера и Роза молча поддержали Лили, а маленькая лисичка вообще спала, свернувшись калачиком на голове паучихи. «Мне осталось выяснить только мнение кота. Мы можем отправиться в погоню за ребятами, которые пошли на восток», — предложил я второй вариант. «И когда мы их догоним, ты, кота, можешь остаться с ними, а мы повернем на север и выберемся к людям. Ты говоришь о группе мужчин, которые более месяца бродят по лесу», — начал описывать свой взгляд на сложившуюся ситуацию кота. «Как ты думаешь, что они сделают с девушкой, которая окажется у них под рукой? Думаешь, в вопросах секса все такие щепетильные, как ты?» Не зная, что тут сказать, я закрыл эту тему, ведь, скорее всего, любой разговор о сексуальном насилии для кота очень болезнен. «Тогда давайте придумаем имя нашим новым членам семьи», — предложил я. «И коль лисенок спит, а вы коситесь на цветок, растущий из моей руки, то начнем с него. Предлагайте варианты его имени, тварь», — тут же предложила вариант Лили, нисколько не скрывая свое отвращение к этому цветку. В ответ, цветок выгнулся дугой, а затем, как кнут, стеганул по своей обидчице. Удар был настолько сильным, что Лили буквально располовинила. И пока мы все приходили в себя от первого шока, цветок быстро втянулся в мою руку, полностью спрятавшись в ней. «Вы лежай», — по слогам прохрипела Лили, медленно склеивая себя. «Я убью тебя, прекратите», — опомнился я. «Лили, этот цветок не хозяйка леса, и он не виноват в том, что все так сложилось. Но всем было бы хорошо, если бы он никогда не появлялся на свет», — сказала чересчур уж жестокие слова Роза. И ее фраза сразу заставила меня вспомнить урок хозяйки леса. Жизнь и судьба любого существа зависит от ответа женщины на вопрос, хочет она ребенка или нет. Так неужели и в моей семье появился нежеланный ребенок? После таких рассуждений, мне сразу захотелось дать понять цветку, что я не держу на него зла. В конце концов, он ведь не по своей воле поселился рядом с моим сердцем. Да и что изменится, если мы все его будем проклинать? Думаю, в этом случае, мы лишь получим озлобленное на весь мир существо, от которого всецело зависит моя жизнь. Так, может быть, мне стоит придумать цветку красивое имя? Покопавшись в своей памяти, я вспомнил декоративный вьюнок, которым часто украшают заборы. «Азарина», — вслух озвучил я название этого вьюнка. «Тебе нравится это имя?» Высунувшись на секунду из моей руки, цветок щелкнул своей зубастой пастью и снова спрятался от гневно засопевшей Лили. «Полагаю, это было, да. А еще, я надеюсь, что цветок понял мое искреннее желание быть ему другом, а не врагом. И к слову о произошедшем. Вы заметили, что цветок атаковал Лили не семенами, а собой, хотя выстрелить в Лили патроном для него было бы гораздо проще. Вывод прост, Азарина не обладает такой способностью. Возможно, это из-за того, что цветку менее дня от роду, а возможно, такой способности у него не будет никогда. В любом случае, я убедился в том, что цветок отлично понимает происходящее вокруг него. Мало того, ему не чужды эмоции. По крайней мере, абсолютно точно, он способен испытывать гнев. И если бы Азарину не контролировала хозяйка леса, все было бы вообще замечательно. Ведь теперь я обладаю весьма грозным оружием, которое способно располовинить монстра. Кстати, наверное, мне сразу стоит пояснить, почему я уверен в том, что Азарина женского пола, а не мужского. И вполне возможно, что мое объяснение покажется для вас странным. Но, все же, я попытаюсь. Видите ли, Азарина – растение. И, по идее, меня бы вообще не волновал вопрос о том, мальчик она или девочка. Цветок – он и есть цветок, но я бы предпочел делить свое тело с девушкой, чем с мужиком. Вот и все. Мои размышления о цветке прервал вздох Герберы. Как я ей завидую, призналась она. Кому? Не понял я. Азарине, конечно же, ответила вместо Герберы Лили. Этому растению не нужно бороться за ваше внимание. Оно ведь всегда рядом с вами. Точнее, оно живет прямо в вас. Блин, подумалось мне в этот момент. Кто о чем, а мои монстры о своем. Как им в голову вообще пришла такая мысль? Хорошо, поспешил я закрыть тему с цветком. Давайте теперь придумаем имя нашей лисички. Лили, ты уверена в том, что лисенок, девочка? Конечно, изумилась Лили такому глупому вопросу. Тогда, предлагаю назвать ее Ириской, предложил я. Услышав это имя, Ката хихикнула и сказала, что это имя лисичке подходит идеально. Лили и Роза молча с ней согласились, а лисичка сонным голосом одобрила это имя, сказав: «Пика». Возмутилась одна лишь Гербера. «Но ведь нет такого цветка. Или я не права? Есть цветок под названием Ирис», пояснил я. «Но пока лисичка ребенок, будем звать ее Ириской». «А-а», задумчиво прокомментировала Гербера мой ответ. «Тогда, хозяин, ответьте мне еще на один вопрос. Как долго эта Ириска будет сидеть у меня на голове?» В ответ я лишь развел руками и решил превратить все в шутку. «Разве тебе не нравится теплая меховая шапка? Сейчас лето», надулась Гербера. «А шапка живая. И вообще, почему-то мне кажется, что с этой шапкой я смотрюсь ужасно глупо». Сказав это, Гербера посмотрела на свою единственную подругу, Ката, которая, будучи не в силах справиться с очередным приступом смеха, тут же поспешила отвернуться от нее. «Возможно, если ты вежливо попросишь Ириску, то она выберет голову Ката или Розы», предложил я компромиссный вариант, и Ката тут же протестующе замахала руками. «Может быть, ей будет лучше спать на коленях», предложила другой вариант Лили и поманила Ириску хлопками по своему колену. Пика отреагировала на это приглашение лисичкой и быстро спустилась с головы Герберы. Но на коленях Лили лисичка не улеглась. Вместо этого Ириска что-то стала вынюхивать и обеспокоенно крутиться под ногами моих монстров. «Что-то случилось?» Настороженно спросил я. «Мне кажется, она ищет еду», предположила Ката. «Ах!» Хлопнула себя по лбу Лили. «Как я могла забыть? Хозяин, вы ведь ничего не ели с самого утра. Давайте ужинать». И жизнь в моей семье вернулась в прежнее русло. Лили принялась готовить ужин. Роза вновь стала что-то мастерить из дерева, а Гербера разматывать коконы, в которых хранились наши запасы еды. Ката же усадила на свои колени шебутную Ириску и принялась ее гладить, как кошку. «И почему-то мне кажется, что у Ириски есть все шансы стать всеобщим любимцем, в отличие от Азарины». Том 2, глава 11. Семья, как маленькое государство. Немного о том кошмаре, который был пережит главным героем, Маджимой Такахиру, после ужина. «Играть, играть, играть», требовал от меня детский голосок выспавшейся и накормленной лисички. «Просыпайтесь, я хочу играть». «Ириска, поиграй с Розой», сквозь сон пробормотал я. «С ней скучно», ответила лисичка. «Хозяин, просыпайтесь, играть, играть». Как же в этот момент мне стало жалко своих родителей. Сколько же они натерпелись, пока вырос я. Утром я проснулся с чугунной головой, и с трудом продрав глаза, я взглянул на мирно спящую лисичку. Свернувшись калачиком на голове Герберы, эта маленькая садистка тихо и мирно спала. «Я ее сейчас убью», сонным голосом пообещала Ката, у которой были черные мешки под глазами. «Я это пыталась сделать всю ночь», призналась болезненно бледная Гербера, поняв, что речь идет об ириске, но у меня ничего не получилось. Тогда давайте убьем эту лисицу позже, предложил я на полном серьезе. Завтрак был настолько же ужасным, как и утро. Мы доедали мясо огненных волков, то есть, ту самую жеваную резину, которую надо было либо выбросить, либо срочно доесть. И так как припасов у нас было мало, а дорога на север предстояла дальняя, мы решили доесть эту дрянь. И тут же счастливое утро дало о себе знать. Я сломал зуб. Знаете, бывают дни, когда ты встаешь с кровати и уже знаешь, что сегодня у тебя получится все, за что бы ты ни взялся. А бывают дни, когда тебя просто преследует череда неудач. И даже если в этот день ты вообще не встанешь с кровати, на тебя обрушится потолок. Вот и сегодняшний день обещал превратиться для меня в череду неудач. Я не буду останавливаться на том, какую боль я испытал в тот момент, когда мой зуб начал крошиться. А то еще подумайте, что я окончательно превратился в нытика. Поэтому сразу перейдем к тому, что Лили смогла восстановить сломанный зуб. Но, при этом, она перестаралась. И мой восстановленный зуб стал похож на клык какого-то хищника. Разумеется, смыкать челюсти тут же стало неудобно. И мне на помощь решила прийти Роза. Она предложила подточить зуб напильником. Вы когда-нибудь пытались отбиться от материнской доброты? Признайте, зачастую это просто бесполезно. Вот и мои попытки отбиться от заботы Розы закончились тем, что меня сковали щупальца Лили, а Роза пыталась разжать мою челюсть. При этом, в руки ошарашенной кота был передан на хранение здоровенный напильник. К счастью, мне на помощь вовремя подоспела Гербера. Она, без лишних церемоний, откинула от меня Розу на несколько метров. И между девчонками тут же началась потасовка, в которой приняла участие даже всегда рациональная кота, вооружившись тем самым здоровенным напильником. В общем, дурдом начался с самого утра. И как ни странно, самыми адекватными в этой ситуации оказались дети. Выглянув на шум, Азарина сказала: «Ох-ох-ох», и снова спряталась в моей руке. А лисичка Ириска вообще не проснулась. Так что вместо того, чтобы кричать на девчонок: «Прекратите, вы ведете себя, как маленькие дети», я крикнул: «Прекратите, берите пример с детей». С трудом разведя взрослых по разным углам, я демонстративно уселся посередине, дабы всем было понятно, что я в равной мере осуждаю поведение каждой из каратисток. Хотя, будем откровенны, единственная мысль, которая приходит сейчас мне на ум, как же мир был бы прекрасен без женщин. И прошу понять меня правильно, не то чтобы женщины мне не нравились, но в данный момент, будучи в дурном настроении, мне бы очень хотелось побыть наедине с самим собой, а лучше было бы распить с другом бутылку пива и поговорить с ним о машинах и компьютерных играх. Да вот только, кто бы меня куда отпустил. После того, как в моей руке поселилась Азарина, я даже в туалет один сходить не могу, всегда под чьим-нибудь приглядом. Бедненький. Вдруг услышал я женский голос, от которого разом вздрогнули все мои монстры, кроме Азарины. Давай, поплачься о том, как тебе тяжело. Ты ведь почти целые сутки этого не делал, чего ты от меня хочешь? Холодно задал я вопрос хозяйке леса. Вообще-то, я вежливо хотела напомнить тебе о том, что вам пора покидать мой лес. Но коль уж мы затронули тему о соплях, давай-ка я преподам тебе еще один урок. И тут меня пронзила острая боль, которая заставила меня корчиться в судорогах. «Сколько еще ты будешь страдать фигней?» — закричала на меня строгая учительница. «Этот мир жесток, и он не потерпит слабаков. Ты лидер или червяк?» — живо поднялся на ноги. «Не могу», — прохрипел я. «А мне плевать, что ты не можешь. Это был приказ, а не просьба», — закричала строгая учительница. «Живо поднимайся на ноги и начинай делать приседания, иначе боль станет еще сильнее». Боль и в самом деле усилилась. Так что у меня не осталось иного выбора, кроме как подняться на ноги. «Когда в последний раз ты упражнялся с мечом?» — тем временем продолжил мои пытки строгий физрук. «Отвечай». «Не помню», — прохрипел я, силясь подняться с земли. «А что ты вообще сделал за те несколько дней, которые ты живешь в этой норе? Ты хотя бы попытался хоть как-то обустроить то место, в котором живешь не только ты, но и твои подданные?» «Нет», — вынужден был признать я. «И ты считаешь, что вправе жалеть себя? 50 приседаний, живо. Мне больно. Да меня это вообще не волнует. Приседай». Разумеется, мои монстры хотели мне помочь, но хозяйка леса пригрозила, что в этом случае она убьет меня. Так что девчонки вынуждены были молча наблюдать за тем, как я делал 50 приседаний, превозмогая боль. «Хватит», — сжалилась надо мной хозяйка леса, живо умывайся и доедай свою еду. А если завтрашний день снова начнется с нытья, заставлю еще и отжиматься». Поняв, что незваная гостья собралась уходить, я поспешил задать ей весьма интересный вопрос. «Зачем ты хочешь, чтобы я покинул лес?» Как ни странно, но ответа не было весьма долго. «Мне понравились твои мысли о порохе», — наконец ответила она. «Поэтому я вынуждена была пересмотреть свои планы. Но запомни одну вещь. Где бы ты ни был, твоя жизнь отныне всегда будет принадлежать только мне. И рано или поздно, ты все равно вернешься ко мне в лес. А теперь, мне пора тебя покинуть, иначе виверны полностью выжгут рощу энтов». Признаться, когда хозяйка леса покинула нас, я упал на землю и не собирался больше ничего делать. Но строгий женский голос «Я все вижу» заставил меня пойти мыться. Кстати, слова хозяйки леса о жалости к себе и жестокости окружающего мира заставили меня задуматься о своей собственной силе. Точнее, я попытался ответить на вопрос, что я делал, когда встречал монстра. Ответ прост: убегал и звал на помощь. И, возможно, кто-то из вас сейчас скажет: «Ты все правильно делал, ведь они монстры, а ты человек. Значит, ты должен убивать этих монстров своей сверхспособностью или магией, а не грубой физической силой. И коль уж твоя сверхспособность – это твои покемоны, то значит, ты и должен сражаться с их помощью». И с этими словами очень трудно спорить. Они звучат вполне осмысленно. Но вспомните самое начало моей истории. Там я рассказывал вам о том, как некий безымянный парнишка, зажатый в угол, убил монстра голыми руками. И опять же, я согласен с тем, что монстр был убит сверхспособностью этого парнишки. У парня было что-то вроде стальных кулаков. Но ведь суть этого рассказа в том, что ящер не смог убить парнишку с первого удара. Между монстром и человеком произошел пусть и скоротечный, но полноценный поединок. И в ходе этого поединка парнишка изловчился ударить ящера кулаком по морде. А что делаю я, когда вижу монстра? Отскакиваю и бегу. А ведь я напомню вам о том, что у меня есть меч, которым Кага смог располовинить Лили. А еще в моей руке живет Азарина, которая также способна располовинить Лили. Так правильно ли будет мне и дальше бегать от встреченных монстров, зовя на помощь своих покемонов? Коль уж я хочу стать молчаливым героем боевиков и вестернов, то мне пора научиться выживать в этом мире в одиночку. Собственно, этого и требует от меня хозяйка леса. Правда, она это делает слишком уж грубо и жестоко, но она ведь монстр, а не добродушная мать. Но тут есть и другая тема для раздумий, о которой я уже не раз вам говорил. Стоит ли мне и дальше упрямо бродить по лесу в поисках приключений на свою задницу? Давайте будем честны, я хреновый разведчик и охотник. С этими обязанностями лучше справляются мои монстры. Так, может быть, мне стоит брать пример с кота, которая вмешивается лишь в те ситуации, в которых она может оказать реальную помощь. К примеру, хозяйка леса упрекнула меня в том, что я не обустроил жилище, в котором живут мои подданные, и мне нечего было ответить на этот упрек. Вплоть до сегодняшнего дня, дом Герберы так и остался землянкой с обвалившимся потолком, а ведь разгрести завал я бы как-нибудь смог. В крайнем случае, попросил бы о помощи Розу или организовал субботник для всех своих монстров. Но вместо этого, я упрямо носился по лесу. И чего я достиг за это время? В моей семье появилась малолетняя лисичка Ириска, которую хорошо бы вернуть родителям, и цветок, с помощью которого хозяйка леса не только общается со мной, но и получила полный контроль над моим телом, тут вообще без комментариев. В общем, от таких достижений хочется горько плакать. Кроме того, мне не хочется об этом думать, но все же, как мне перенять магию своих монстров? Если это потребуется, готов ли я переспать с Лили, у которой даже язык – это щупальце? То есть даже от поцелуя ощущения такие, словно тебе в рот заталкивают некий силиконовый шланг. Наверное, я должен буду это сделать, ради блага семьи. Тем более, вряд ли силиконовый монстр родит от меня ребенка. Но признайте, что даже рассуждение на эту тему выглядит полнейшим бредом. Прокручивая у себя в голове все эти мысли, я услышал голос кота за своей спиной. «Ты не занят?» Вместо ответа я лишь молча развел руками. Не отвечать же ей. «Уйди, старуха, я в печали». Я немного поразмышляла о магии, начала разговор кота, и пришла к выводу, что магия не зависит от наличия какой-либо сверхспособности. «Я тоже так считаю», — осторожно ответил я, так и не понимая, чего же хочет от меня кота. «А потому, я бы хотела попробовать изучить магию восстановления, который обладает Лили, озвучила свое желание Ката. «Хорошая идея», — одобрил я. «Но зачем ты говоришь об этом мне? Ты ведь знаешь, какие у меня отношения с Лили?» Вопросом на вопрос ответила Ката. «Не мог бы ты попросить ее обучить меня этой магии? Иначе, боюсь, что она и слушать меня не захочет». Почти тут же в наш разговор вмешалась подошедшая к нам Гербера. «Может быть, я смогу обучить тебя магии? Я бы очень этого хотела», — благодарно ответила ей Ката. «Но ты знаешь, как работает твоя магия?» «Неа», — честно призналась Гербера. Похоже, что паучиха поняла абсурдность своего предложения побыть учителем для Ката, а потому она обратилась ко мне. «Хозяин, поговорите с Лили, а, знаете, Гербера и Ката просили меня таким тоном, словно речь шла не о Лили, а о каком-то грозном начальнике. А я, стало быть, выступаю в роли лидера профсоюза». Усмехнувшись своим мыслям, я пошел выполнять просьбу девчонок. «А что мне еще делать, если их никак мир не берет? Возможно, мне и дальше придется быть связующим звеном между разными фракциями в моей семье. Или это уже не семья, а какое-то карликовое государство, ведь не случайно хозяйка леса назвала моих питомцев подданными». Том 2, глава 12, нападение. Выполнить просьбу Ката и поговорить с Лили мне было не суждено. «Надеюсь, вы ведь не забыли о том, что у меня сегодня крайне счастливый день, а потому не успел я сделать и пары шагов, как неожиданно проснулась лисичка Ириска, спавшая до этого на голове Герберы. Враг, враг, враг», — завопил в моей голове детский голосок. «Хозяин, опасность. Наконец-то я сегодня хоть кого-то убью», — мысленно пробубнил я, побежав за своим мечом. «Кстати, вам не кажется, что я медленно и верно превращаюсь в старого перт, КХМ, ворчуна? Наверное, так незаметно, к людям и приходит старость». В общем, не тратя время на лишние расспросы и полностью доверившись чутью и риски, я схватил свой щит и меч, а затем, с голым торсом, как взаправдошний фэнтезийный герой, я выбежал встречать неведомых врагов. И наверняка, кого-то из вас, сейчас удивила моя небывалая смелость. Ведь до этого, я вам все уши прожужжал о том, что соваться в лес без доспехов, верное самоубийство. А тут, вдруг, я так осмелел. Но позвольте мне задать вам вопрос, а кого мне бояться? С хозяйкой леса у меня перемирие, а значит, скоординированных атак всех монстров в округе быть не должно. Кроме того, рядом со мной Гербера. А кто тут может быть сильнее нее? Не будем также забывать о Розе и Лиле. Они всегда меня и защитят, и исцелят. Так что, впору задавать вопрос. Неужели у монстра, который осмелился напасть на наш дом, вообще нет мозгов? По заверениям Ириски, наш враг не ломал себе голову над тем, чтобы окружить нас или взять в осаду. Он просто пер напролом. А потому и мы не стали изобретать велосипед, а просто выстроились там, где из леса к нам должен был выйти враг. Впереди всех стоял воин ближнего боя, Роза со здоровенным щитом. Рядом с ней стоял я. Конечно же, я не собирался бросаться с мечом наголо на неизвестно кого. Но, возможно, таинственный враг просто хочет с нами поговорить, или он вообще пройдет мимо. Так зачем же тогда ввязываться в бессмысленный бой? В общем, я просто хотел как можно быстрее понять, с чем нам придется иметь дело. За нашими спинами стояли Лили и Гербера. Причем Герберу я поставил позади Розы не потому, что боялся за жизнь паучихи. Тут был чисто прагматичный аспект. Возможно, нападающее на нас существо окажется каким-нибудь кабаном, его вкусное мясо нам бы сейчас пригодилось. Так что пока Роза принимала бы удар животного на себя, Гербера успела бы спеленать кабана в кокон. И, наверное, вы задумались над вопросом, зачем такие сложности, если вы все равно пустите этого кабана на колбасу? Отвечу вопросом на вопрос. А вы не забыли о том, что нам негде хранить мясо? Так что, чем дольше проживет животное, тем лучше. Позади всех стояла Ката, которая держала в руках Ириску. И вот из леса вышла пятерка средневековых рыцарей. Клянусь вам, я едва не упал в обморок, увидев людей, неторопливо бредущих к нам. Кажется, что ребята очень устали. Они с трудом переставляли ноги, и их заметно пошатывало. Хах, не смог я скрыть своей радости, и сделал шаг вперед. Однако, в этот момент, паутина Гербера опутала мои ноги, и я упал на землю. Что за самоуправство? Мысленно возмутился я. Неужели мои монстры собрались сражаться с людьми? И почему я не слышу возмущения Ката? Быстро обернувшись, Я посмотрел на заметно побледневшую Ката. Кажется, что она была в неподдельном ужасе. Да что случилось? Окончательно растерялся я. Неужели эти люди так страшны? И тут подул слабенький ветерок, который заставил меня все понять без лишних расспросов. От вышедших рыцарей разило мертвечиной. Да и шли эти ребята шатаясь, не потому что устали. Они просто были зомбаками. Мамочки, испуганно прошептал я. Поймите меня правильно, я уже привык к смерти в этом лесу, и трупами меня не испугать. Но самых настоящих зомбаков я увидел только сейчас. И опять же, я бы не сказал, что, живя в мире меча и магии, я был морально не готов встретить оживших мертвецов. Но, одно дело, быть готовым, а другое, встретиться с этими страшилками на самом деле. В общем, мертвецы к нам приближались весьма медленно, так что Роза успела меня распутать и поставить на ноги. И пару раз глубоко вздохнув, я посмотрел на приближающегося ко мне рыцаря. На его броне почти не было следов ржавчины, что говорило о том, что это не столетний мертвец. Хотя, я без понятия, сколько времени нужно для того, чтобы отполированные доспехи превратились в груду ржавого железа. А еще было видно, что некое, весьма острое оружие вонзилось в живот вояки, вспоров железный нагрудник, словно консервным ножом. Из этой рваной раны торчали внутренности мертвеца. Рыцарю, который брел следом за своим командиром, размозжили голову. По крайней мере, его шлем выглядел так, словно по нему очень долго и упорно стучали кувалдой. У следующего рыцаря была отрублена правая рука. В общем, ни на одном рыцаре я не увидел следов когтей или зубов. А это значило, что их убили все же люди, а не монстры. К тому же, рыцари пришли с севера, то есть они вошли в лес, а не выходят из него. Кроме того, я обращу ваше внимание на один, весьма интересный, факт. За все время, что я прожил в этом лесу, мне не попался ни один оживший мертвец. Вполне возможно, что эту нежить здесь кто-то старательно истребляет, и я даже догадываюсь, кто этим занимается. Желая подтвердить эту догадку, я покосился на Азарину, которая высунулась из моей руки. Но хозяйка леса хранила молчание, а я не имел никакого понятия, как ее вызвать на связь. Поэтому, собравшись с мыслями, я приказал своим монстрам атаковать. Ведь лучше начать бой до того, как эти мертвецы подойдут к нам вплотную. Возможно, нам вообще удастся просто расстрелять их издалека. Поняв мой замысел, Роза швырнула свой топор во вражеского командира, и она вложила в этот бросок такую огромную силу, что мертвец, словивший топор, отлетел на несколько метров. Затем в бой вступила Лили, швыряя во врагов свои копья из воды. Что же до Герберы, то она хотела броситься в атаку, но в одну из ее ног тут же вцепилась Ката. «Стой!» – закричала она. «Ты можешь подхватить какую-нибудь заразу от них, а ведь верно!» – согласился я с девчонкой, вспоминая кинофильмы о мертвецах. «Вполне возможно, что если кто-то из них оцарапает Герберу, то она сама превратится в зомби. Лучше не рисковать, Гербера, опутай их своей паутиной!» – скомандовал я, и почти тут же один из мертвецов превратился в кокон. «Ириска, сожги его!» приказал я лисичке. «Чу-у!» — отозвалась Ириска, и кокон с мертвецом превратился в факел. «Кажется, что этот бой не будет сложным», — подумал я, глазея на живой факел. «Гербера, давай следующего. Ириска, готовься сразу же поджечь его. Пика!» — подтвердила свою готовность к бою лисичка. Бой с ожившими мертвецами грозился превратиться в рутину. Гербера сковывала зомбаков паутиной, а Ириска их поджигала. Кроме того, Роза, которой незачем было бояться укусов и царапин, подошла к командиру зомби, вытащила из его груди свой топор и принялась методично разделывать его на мелкие кусочки. А заклинания Лили успешно сдерживали оставшихся мертвецов на расстоянии. Что же до меня, то я просто наблюдал за происходящим со стороны. И мои мысли были таковы. Сейчас я быстро и оперативно собрал своих солдат, выбрал правильное построение для боя с неизвестным врагом. И в конечном итоге выработал беспроигрышную тактику для сражения с мертвецами. Это нормальное поведение для командира, или мне стоит сейчас пренебречь предостережением Ката, и с криком «Бонзай!» броситься в бой? «Не поджигайте его!» — вдруг завопила Ката. Очнувшись от своих раздумий, и вновь не тратя время на бесполезные расспросы, я поспешил отдать своим монстрам короткий приказ. «Остановитесь!» Все тут же замерли. «Ката, в чем дело?» — обратился я к девчушке. «У него на поясе курьерская сумка», — поспешила объясниться Ката, тыкая пальцем в последнего мертвеца. «Скорее всего, там какие-то важные документы или карты местности. Еще раз подивившись наблюдательности и сообразительности этой девчушки, я обратился к Розе. «Роза, не могла бы ты передать нам эту сумку?» Ничего не сказав, Роза подошла к мертвецу и, одним взмахом топора, снесла ему голову. После чего она сняла с замершего мертвеца сумку. «Гербера и Риска, сожгите тело», — распорядился я, передавая сумку кота. Конечно, я и сам бы мог осмотреть трофейную сумку, но кота очень внимательно и от нее не укроется никакая мелочь. Так не лучше ли будет доверить осмотр профессионалу? В сумке хранились документы, написанные на неизвестном мне языке. Вообще-то я и не ожидал, что местные жители будут говорить на японском. Но все же, во многих сказках, пришлые герои знают язык местных жителей. И вполне возможно, что кто-то из моих одноклассников смог бы расшифровать эту китайскую грамоту. Однако, ни у меня, ни у кота, такой сверхспособности не оказалось. Так что все документы мертвеца оказались для нас бесполезной макулатурой. Разочарованно вздохнув, я повернулся к подошедшей ко мне Розе. На каждом из них было одето это, доложила она, передавая мне окровавленное кольцо. Кроме того, могу предположить, что они умерли всего лишь пару дней назад. За неделю они бы разложились гораздо сильнее. Как интересно, вдруг раздался в моей голове голос хозяйки леса. Кольцо отпугивает мелких монстров. Неудивительно, что эти твари смогли забраться так далеко. То есть, ты на них не нападала, и ты их не оживляла? На всякий случай уточнил я. Мой лес – это дом для монстров, а не для нежити. Возмущенно воскликнула хозяйка леса. Мертвецы и демоны приходят сюда из мира людей, ясно? Принял я ее объяснение. А ты что-нибудь знаешь о произошедшем? Например, ты можешь хотя бы сказать, какому государству служили эти рыцари? До твоего появления я не поддерживала никаких контактов с миром людей, ответила хозяйка леса. Так что, найти ответы на свои же собственные вопросы предстоит тебе. Поставив передо мной задачу, хозяйка леса приказала мне поспешить со сборами. После чего, пробубнив, что инты начали разорять гнезда виверн, она поспешила покинуть семью. Кажется, что где-то в лесу идет неслабая войнушка. Тем не менее, прежде чем начать приготовление к дальнему походу, я все же решил выполнить просьбу кота и попросить Лили обучить эту девчонку магии. Да и мне бы эти уроки тоже не помешали. Но, выслушав мою просьбу, Лили лишь сокрушенно покачала головой. «Хозяин», — сказала она, — «разве вы не слышали меня? Магия — это не та наука, которую изучают по учебникам. Тут нет строгого набора фраз, произнеся которые, вы скастуете какое-нибудь заклинание. Я просто закрываю глаза и представляю, что бы хотела сделать. Вот и все. При этом я без понятия, почему у меня получаются только заклинания воды и воздуха, а огонь мне не подвластен. Но, может быть, есть какое-то общее руководство для чайников?» Не отступился я. Вместо ответа Лили лишь развела руками. «Я сожалею, хозяин. Возможно, я могу попытаться обучить кота», — вдруг вмешалась в наш разговор Роза. «Каким образом?» – удивилась Лили. «Моя магия связана с изготовлением предметов», – начала объяснять Роза. «А значит, мои уроки для кота будут более наглядными и понятными, чем создание воды из ничего». Немного подумав над словами Розы, Лили все же усомнилась в пользе таких уроков. «А ты уверена в том, что кота сможет обучиться твоей магии?» – спросила она Розу. «Очень сомневаюсь в этом», — весьма честно призналась Роза. «Но есть шанс, что мои уроки помогут кота пробудить свою собственную магию». Вновь немного подумав, Лили кивнула головой в знак согласия и обратилась ко мне. «Хозяин, вам тоже следует посещать уроки Розы. Возможно, именно так вы сможете понять основы магии. А, поняв их, вы сможете без труда освоить и мою магию». Вообще-то, слова Лили прозвучали как приказ, и в этот момент она даже чем-то напомнила мне хозяйку леса. Вот только причин возражать ей я не нашел, а просто выкрикнуть: «Не смей указывать, что мне делать», как-то по-детски. Ведь коль есть возможность, то мне следует обучиться магии своих монстров. Поэтому я решил не устраивать скандал на ровном месте, а просто поблагодарить Розу. «Спасибо за предложенную помощь. С удовольствием стану твоим учеником». Том 2, глава 13. «Мой враг. Война». «Война никогда не меняется», пожалуй, именно с этой фразой из одной очень знаменитой игры я и начну свой следующий рассказ. Где-то в этом лесу виверны воюют с энтами. Я без понятия, что они не поделили, но можно точно сказать, что в этой войне сожжена роща и разорены гнезда, то есть монстры лишились своих домов и у них погибли дети. На это рассчитывали монстры, когда начинали эту войну. Впрочем, думаю, что хозяйка леса уже давно развела враждующие стороны по разным углам и жестоко наказала виновных. А если учитывать ее истеричный характер, то как-то маловероятно, что при наведении порядка хозяйка леса с кем-то сюсюкалась и вела дипломатические переговоры. Скорее уж, она перебила выживших. Или как там наказывали провинившийся легион в Древнем Риме, убивали каждого десятого солдата, кажется, а это отличная идея. Вдруг раздался в моей голове восторженный голос истерички. Ведь война как раз и началась из-за перенаселения. Определенно, мне надо чаще подслушивать твои мысли о Боге. Только и прокомментировал я этот возглас. Снова начал жалеть себя. Строгим голосом пресекла мои жалобы хозяйка леса. 10 отжиманий за истеричку. Приступай. Назначив мне наказание, хозяйка леса поспешила исчезнуть. Кажется, ей очень понравился мой исторический пример, и она была мной довольна, а потому и наказание было не столь суровым. Надеюсь, что когда я выйду из леса, она все же потеряет власть надо мной. Впрочем, давайте оставим хозяйку леса в покое и вернемся к размышлениям о войне, которая идет и в мире людей. В этом мире дремучего средневековья люди не просто воюют друг с другом, но еще и устраивают облавы на выживших. Кроме того, судя по случайно оброненной фразе хозяйки леса, воскрешение мертвецов – обычная практика в этих войнах. То есть, даже если ты умрешь, то тебя не оставят в покое. И крайне глупо надеяться на то, что в мире феодальных войн меня кто-то встретит с распростертыми объятиями. Именно поэтому я и не хочу убивать первого же встреченного человека, ведь разумнее всего будет его допросить. И прежде, чем выбраться из леса, я бы очень хотел узнать ответы на следующие вопросы. Кто с кем воюет? Кто побеждает? О чем можно говорить в мире людей, а о чем лучше молчать? В конце концов, а какие традиции и законы там царят? Размышляя над этим, я обратился к девчонкам, собирающим вещи. Послушайте, у меня есть к вам огромная просьба. В следующий раз, когда мы встретим людей, позвольте к ним подойти только мне и Кота. Не сопровождайте нас и не пытайтесь приблизиться к нам, пока мы говорим с людьми. Разумеется, мои монстры тут же запротестовали. Со всех сторон на меня посыпались предупреждения. Это опасно. Хозяин, одумайтесь. Кота не сможет защитить вас. Но я ведь тоже выгляжу как человек. Наконец-то задала вполне ожидаемый вопрос Лили. Почему вы не хотите взять с собой и меня? Проблема в магии и в артефактах, начал я свои объяснения. Если на обычных солдатах были кольца, отпугивающие простых монстров, то можно предположить, что на их офицерах будет надето что-то более эффективное. Да и хижина в лесу, в которой мы встретили кота, была окружена артефактами, которые были способны отпугнуть любого монстра. А еще, наверняка, в этом мире есть маги, которые сходу определят, кто стоит перед ними. Вполне разумно одобрило мое объяснение Кота. Ведь если документы, которые мы сейчас раздобыли, крайне важны для военных, то вскоре нам встретится хорошо вооруженный поисковый отряд. И как же вы объясните этому отряду, откуда у вас эти документы? Не сдавалась Лили. Вы хоть понимаете, каким бредом будут ваши объяснения о том, что вы вдвоем, не обладая никакой магией и сверхспособностью, уничтожили целый отряд мертвецов? А что вы ответите, когда вас спросят, откуда вы родом, и как вы смогли пересечь лес монстров? Тогда, может быть, я пойду с ними? Предложила свою помощь Гербера. Увидев мою силу, у жалких людишек исчезнут все вопросы. Не сговариваясь, мы все покосились на паучьи ноги Герберы. Увидев тебя, вас всех расстреляют из арбалетов гораздо раньше, чем ты успеешь сказать хоть слово, отклонила предложение паучихи Лили. Тебе и Розе лучше вообще не выходить из леса. Постой, тут же всполошилась Роза. Ты хочешь сказать, что мы вынуждены будем расстаться с хозяином? Хозяин, неужели вы собираетесь нас бросить? Пика, Пика, закричала перепуганная Ириска. Уй-уй-уй, зарыдала Гербера и, схватив меня в охапку, прижала к своей груди. Никого я не бросаю, прохрипел я, будучи в тисках слишком уж крепких объятий. Гербера, отпусти меня. Упав на землю, я перевел дух и поспешил все объяснить. Речь сейчас идет только о том, чтобы поговорить с людьми, которые встретятся нам по пути. И эти люди не обязательно могут быть военными. Может быть, нам встретятся торговцы, у которых мы сможем вызнать расценки на мясо и на шкуры животных. Кроме того, неплохо было бы узнать, Есть ли поблизости какая-нибудь заброшенная или разоренная войной деревня, в которой мы бы все смогли поселиться? И чтобы не отпугнуть этих людей раньше времени, вы возьмете еще и меня», — закончила эту фразу Лили. «В случае расспросов о том, как вам удалось выжить в лесу монстров, я покажу людям свою водную магию. А если вас заманит в ловушку», — не успокаивалась Роза. «А если вас посчитают слишком странными и попытаются убить, не задавая лишних вопросов? А если кто-то раскроет истинный облик Лили? Хватит, закончилось мое терпение. Я просто хочу поговорить со случайно встреченными людьми. Так зачем выдумывать тысячи проблем на ровном месте? Мы перебираем все возможные варианты», — вновь подала голос Ката. «И Роза права. Возможно, наша беседа с людьми сложится так, что нам будет выгоднее отправиться с ними. В этом случае, нужно придумать какой-то способ связи, чтобы Гербера и Роза шли за нами на безопасном расстоянии». Немного подумав, Лили поманила к себе лисичку. «Ныряй», — приказала она подошедшей Риске, указывая пальцем на ложбинку между своими грудями. «Пфф», — завистливо фыркнула Ката и скосила глаза на свою маленькую грудь. «Ты нечестно соревнуешься с нами за внимание хозяина», — поддержала девчушку Гербера. «Я видела, как они у тебя надулись». «Да вы совсем дуры», — всплеснула руками Лили. «Я просто хочу спрятать Риску, которая и будет нашим связным. Причем тут честность и наши соревнования? Тогда не смотри на нас таким победоносным взглядом», — прокомментировала ее заявление Ката и угрожающим тоном обратилась ко мне. «Така, надеюсь, ты понимаешь, что они у нее не настоящие. Признаться, мне вообще были по барабану все эти женские разборки. Лили, я видел голые уже сотни раз, и о своем отношении к силиконовому студню я вам уже все уши прожужжал. Поэтому, проигнорировав вопрос Ката, я коснулся совершенно другой темы, которую хорошо бы было решить до того, как мы покинем лес. И Риску надо бы вернуть родителям», — внес я следующее предложение на рассмотрение. «Пика», — протестующе выкрикнула Ириска, высунув мордочку из блузки Лили. «Хозяин», — сокрушенно покачала головой Лили. «Ириске уже 7 лет, и это уже весьма преклонный возраст для обычных лис. Только и смог прокомментировать я эту новость. «Но ведь у нее детский голос. В мире монстров это ничего не значит», — наставительным тоном стала читать мне лекцию Лили. «К примеру, Гербере несколько сотен лет, но разве от этого она перестала быть ребенком?» Поняв, что у монстров все наперекосяк, я просто решил уточнить. «То есть у Ириски нет родителей?» «Родители есть, но они уже давно не заботятся о ней», — пояснила Лили. «И вообще, девочке пора бы подобрать себе своего собственного жениха». «Пика», — смущенно ответила лисичка, при этом игриво косясь на меня. «Брр», — содрогнулся я, правильно поняв намек лисицы. «Гербера или Лили — это еще полбеды, там хоть на что-то можно соблазниться, но вот обычная лисица — это уже перебор. Надеюсь, эта детская влюбленность у Ириски скоро пройдет». Кажется, что от такого признания Ириски растерялся не только я. Сразу же стало ясно, что до этого момента никто и не задавался вопросом о том, чего хочет получить от меня маленькая лисичка. А теперь все мы без понятия, как следует правильно отреагировать на признание ребенка. Поэтому, потоптавшись на месте, Лили посмотрела на хмурое небо и сказала совершенно нелепую фразу. «Кажется, дождь собирается». «Это да», — поддержал я новую тему разговора. «Давайте занесем все вещи в дом Гербера и там продолжим сборы». Дождь начался где-то через полчаса, и это был не теплый летний ливень, а холодный мелкий дождичек. Кажется, что лето подходит к концу, и я бы мог сейчас долго рассуждать о том, что этот день изначально был для меня несчастливым. А потому, холодный дождь — это логическое завершение всех моих несчастий на сегодня. Но я испугался, что на мое нытье откликнется хозяйка леса, и мне вновь придется приседать да отжиматься. Поэтому я уселся рядом с Катой и стал слушать первую лекцию Розы о магии. Признаться, эта ситуация напомнила мне школу. И, помимо своей воли, я покосился на свою соседку по парте. «Маленькая, миниатюрная, вполне симпатичная», — размышлял я, разглядывая Кота. «Почему она меня не привлекает, как женщина? Ведь она не монстр, а обычный человек». Задумавшись над этим вопросом, я попытался вспомнить, а сколько раз я вообще называл Кота женщиной или хотя бы девушкой. То есть я, хоть раз, воспринимал ее как взрослую женщину. У этой девчушки детское лицо, маленький рост, и вообще, на что ни посмотри, напрашивается лишь одно слово — подросток. И я хорошо понимаю, что Ката младше меня всего лишь на год, но знаете, если просто посмотреть на ее не сформировавшееся тело, то как ни крути, но рядом со мной сидит самый обычный подросток, так что я не берусь рассуждать о сексуальных предпочтениях тех педофилов, которые ее насиловали, пусть все это останется на совести их родителей, но лично меня, Ката совершенно не возбуждает. Может быть, когда она еще немного подрастет, мне и придет на ум мысль о сексе с ней, но пока у Лили куда больше шансов соблазнить меня, чем у этого ребенка. Хотя, если вспомнить мою школьную жизнь, то один мой знакомый как-то признавался Ката в любви. Может быть, все дело в этом, я просто не могу переспать с девушкой своего приятеля и надумываю всевозможные причины, но я ведь даже не знаю, жив ли этот приятель, да и Ката о нем никогда не вспоминала, помнится, тогда она вообще ответила отказом. Кстати, а как выглядел-то тот парень? Я вообще с ним встречался в реале или общался с ним только в играх? ХМ. Но, как ни крути, Ката все равно выглядит как ребенок. Хозяин. Отвлекла меня от размышлений Роза. Прекратите пялиться на Ката и думать о детях. Иначе, я вас просто не смогу обучить магии. КХМ. Тут же закашлялась Ката. У-у-у. Заскулила под ухом Лили. Хозяин, вы такой обманщик. Вы же обещали вначале сделать ребеночка мне, шлюха. Послышалось злое шипение миниатюрной девчушки. Ну, началось, обреченно подумал я, готовясь к очередному вечернему скандалу между Лили и Ката. Однако, в этот момент, в моей голове раздался очень тихий голос хозяйки леса. Паучиху и лисицу, ты воспринимаешь как животных. Самку своего вида, ты воспринимаешь как ребенка. А силиконового студня и деревянную куклу, ты воспринимаешь как монстров. Тебе не кажется, что ты слишком привередлив? Не желая отвечать на этот вопрос, я сходу сменил тему разговора. А как выглядишь ты? Да я и сама не знаю, сделала неожиданное признание хозяйка леса. Видишь ли, на моем теле и растет весь этот лес, так что у меня нет возможности посмотреться в зеркало. Но где бы ты ни находился в этом лесу, ты всегда видишь частицу меня. И каково это, быть живым домом для множества монстров? Поинтересовался я у своей собеседницы. Очень одиноко, едва слышно призналась она. Не поверите, но я почти всю ночь проговорил со своим врагом. Я рассказывал ей о своей школьной жизни и о мире, в котором родился. А хозяйка леса рассказывала мне о древних гигантах, которые правили ее миром в те далекие времена, когда она только родилась. Монстры, которые живут сейчас в моем лесу, это единственное наследие, которое мы оставили после себя. С неподдельной болью в голосе завершила она свой рассказ. И это наследие безжалостно уничтожают те, кто пришел в этот мир после нас. Так, как бы ты поступил на моем месте? Наверное, сражался, после долгих раздумий ответил я. Хотя, я не понимаю, какой толк этому миру от монстров, а какой толк от твоих будущих детей? Вопросом на вопрос ответила хозяйка леса. Неужели в твоем мире вымрет все живое? Если вдруг исчезнет человечество, или твой мир распадется на мелкие куски, если вдруг исчезнут те огромные города, о которых ты мне рассказывал, пожав плечами, я просто заснул. Том 2, глава 14. Странная потеря. Утро следующего дня для меня было весьма необычным, а все дело в том, что я проснулся с таким чувством, словно забыл о чем-то очень важном. Но вот только о чем таком важном я должен был помнить, перечисляя имена своих питомцев. Я огляделся по сторонам, может быть, я что-то потерял, размышлял я. Но, если подумать, то мне и терять-то было нечего. Моя одежда и доспехи были на месте, а больше у меня ничего и нет. Что-то не так, хозяин, забеспокоилась Лили, которая достаточно долго наблюдала за тем, как я рыскаю по землянке. Все отлично, успокоил я ее. А ты, часом, с Ката не подралась, пока я спал? Да было бы из-за чего с ней драться, отмахнулась Лили. Вы ведь все равно не спите ни с одной из нас. Отбив рукой тянувшиеся ко мне щупальца Лили, я вышел на улицу, дабы продолжить поиски потерянных вещей уже там. Но и на улице все было по-прежнему. Лес никуда не испарился, и землянка Гербера никуда не переместилась. Так что, поприветствовав Розу, которая вновь что-то мастерила из бруска древесины, я попросил ее вынести из дому вещи, которые мы берем с собой в путешествие. «Да что не так?» – размышлял я, начав гладить подошедшую ко мне ириску. «Почему у меня такое чувство, что я что-то забыл или потерял? Ведь все мои питомцы живы-здоровы, и наши вещи никуда не исчезли». Вновь оглядевшись и не заметив ничего странного, я начал упражняться с мячом. Тренировка была вполне стандартна. Однако мои питомцы почему-то с удивлением смотрели на меня. «Что-то не так?» Не прерывая своих упражнений, спросил я их. «Даже не знаю», — от лица всех моих монстров ответила Ката. «И я не знаю», — усмехнулся я. «Возможно, мое беспокойство передается моим питомцам. Вот они и ведут себя странно. Но это никак не объясняет мое чувство потери, которое никуда не исчезает. Ката, проверь собранные вещи», — распорядился я. «Вдруг мы что-то забыли?» «Хорошо», — рассеянно кивнула головой девчушка. «Но, сначала, я бы хотела с тобой кое-что обсудить. Сколько тебе лет?» Отрабатывая очередное движение, прервал я ее на полуслове. 16. Вместо ответа, Ката почему-то попятилась от меня. «А выглядишь ты на 14, а то и 12», — продолжил размышлять я вслух. «Как ты думаешь, можно ли считать мужчину нормальным, если бы он захотел переспать с тобой?» Вместо ответа на свой вопрос, я едва расслышал шепот Ката. «Это не такая. Вчера я думал именно об этом», — продолжил я свои рассуждения, как ни в чем не бывало. Но из-за слов Розы произошло недоразумение. Крутанув свой меч, я приставил его к горлу Герберы, которая пыталась подкрасться ко мне. «Без сомнения, когда-нибудь ты станешь красивой девушкой», — закончил я свою речь. «Но, в данный момент, я не могу влюбиться в ребенка. Надеюсь, мы прояснили отношения, Гербера, что ты от меня хотела?» «Хозяин», — заикаясь, пролепетала паучиха. При этом, она не могла оторвать своего взгляда от моего меча, который был приставлен к ее горлу. «Если тебе нечем заняться, то помоги Лиле приготовить завтрак», — строгим голосом отдал я приказ. «А я иду умываться. Какой дурацкий сегодня день», — размышлял я, подойдя к ведру с водой. «Все толкутся, ничего толком сделать не могут, а я, наверняка, забыл о чем-то очень важном. Такое часто бывает. Перед сном думаешь, надо не забыть сделать это с самого утра, а, проснувшись утром, даже не вспомнишь, о чем ты вообще думал перед сном». Завтрак был вполне обычным, если не считать того, что все мои монстры периодически косились на меня и о чем-то перешептывались с Ката. «Они думают, что я тебя околдовала», — вдруг услужливо пояснила мне ситуацию хозяйка леса. «Их часто посещают глупые мысли», — равнодушно отмахнулся я от очередного заскока своих монстров. «Лучше скажи, ты часом не помнишь, что я хотел сделать с утра?» Вместо ответа, хозяйка леса почему-то пару раз хохотнула и дала краткие инструкции на сегодня. «Я приготовила для тебя сюрприз. Иди по следам мертвецов, и ты найдешь кое-что очень интересное. Надеюсь, это кое-что меня не съест», — решил я уточнить, на всякий случай. Весело расхохотавшись в ответ, хозяйка леса завершила наш разговор. «И эта истеричка ведет себя сегодня как-то уж очень странно», — задумался я о ее поведении. В самом предложении хозяйки леса посмотреть на сюрприз я не нашел ничего страшного или опасного для себя, ведь моя жизнь не так зависит от капризов этой истерички, и она вольна убить меня в любой момент, без всяких сюрпризов. Именно по этой причине у меня нет оснований не доверять ей. Кроме того, ожившие мертвецы пришли с севера, а именно туда мы и планировали направиться с самого начала. Так что, позавтракав, мы взяли в руки сумки да рюкзаки и пошли по следам оживших мертвецов.